Олег протянул ему шуршащий листок рота. Бареи использовали это растение вместо бумаги. Если по листу рота провести острым предметом, выступал белый сок, хорошо видный на черном фоне. Потом лист высушивали, и надпись или рисунок могли храниться долго. Ротанов поднес шуршащий лист к светящемуся плоду гинго. Холодного желтоватого света было вполне достаточно, чтобы разобрать каждую закорючку. Это, несомненно, был план местности. Смотревшись, Ротанов узнал ущелье, где проходил его поединок с дроном. Стрелка указывала на ущелье, идущее вверх от этого места. В самом конце его была нарисована еще одна стрелка, и стоял небольшой крестик. Жрец обещал показать дорогу и сдержал обещанное. Вот только забыл объяснить, куда она ведет. Ротанов свернул лист в трубочку. «С этим я разберусь. Теперь слушай внимательно. Нужно пробраться к шлюпке. Ее наверняка охраняют, поэтому пойдешь ты один. Постарайся не ввязываться в драку. В самом крайнем случае используй сонный газ. Нужно перегнать шлюпку в такое место, где она будет в безопасности, и в то же время поближе к поселку. Пока ее обнаружат, пройдет какое-то время. Скоро она нам может понадобиться. И вот еще что. Попробуй зарядить от ее генераторов 2-3 комплекта батарей. Элсон считает, что заряд в них держится здесь часов 5-6. Этого может оказаться достаточно, если ты правильно рассчитаешь время. Ты имеешь в виду защитные костюмы? Разумеется, не бластеры. Костюмы, связь со шлюпкой. Мы тоже должны подготовиться к свадьбе. Чувствую я, что за ней сразу последуют бурные события. А теперь иди, пока из рощи не вернулась охрана. Олег бесшумно исчез в люке, и Ротанов вновь остался один. Итак, жрец сдержал обещание. План. Что там может быть? Засада? Ловушка? Провокация с целью скомпрометировать жениха накануне обряда? Он лежал, вытянувшись на циновке, и вслушивался в розоватую, мягкую, как вата, тишину Энны. Больше всего Ротанов не любил неопределенности и неизвестности. В таких ситуациях он всегда предпочитал ускорить события, идти при малейшей возможности им навстречу. Сегодня такая возможность у него была. Он бесшумно поднялся со своего травянистого ложа и осторожно, крадучись, подошел к двери хижины. Ни один стебель не скрипнул под его ногами. Казалось, во мраке хижины движется лишь тень человека. Так осторожны были его движения. Убедившись, что возле хижины по-прежнему два стража и что внимание их приковано к зарослям, где уже слышался шорох ветвей и шум шагов, возвращавшихся из неудачной погони за Олегом воинов, Ротанов вернулся к люку. Хижина стояла на столбах. Между землей и полом оставалось достаточное пространство, чтобы в нем мог свободно проползти человек. Ротанов осмотрелся и длинной незаметной тенью нырнул в заросли трав позади хижины. Судя по тишине, царившей в поселке, его уход остался незамеченным. Вот когда пригодились фотографическая память и долгие прогулки по поселку, позволившие ему составить в уме точную и подробную карту и самого поселка, и его ближайших окрестностей. Сейчас ему не стоило большого труда привязать к ней план, нацарапанный жрецом. Выскользнув из поселка, он медленно стал подниматься по дну ущелья, стараясь не выходить из густых зарослей, росших по краям. Розоватая мгла охватывала весь горизонт, и нельзя было понять, где здесь восток, где запад. Обойдя стороной площадку, на которой 2 недели назад он, спасая жизнь неизвестного ему человека, бросился на разъяренного дрона, Ротанов углубился в узкую расщелину. В конце ее на плане стоял крест, неизвестная цель его путешествия. Отвесные обрывистые скалы подступили вплотную. Заросли истончились и почти исчезли. Идти скрытно становилось все труднее. Впрочем, теперь это уже не имело такого значения, как вблизи поселка. Место, отмеченное на плане, должно было быть совсем рядом, но он не видел ничего, кроме зарослей и обрывистых стен ущелья. Едва заметная тропа уперлась в камень. Дальше пути не было. Ротанов остановился в недоумении. Он ожидал ловушки, засады, но не обмана. Что-то здесь не так. Может быть, он ошибся, перепутал ущелье? Он закрыл глаза. Память, словно на фотографии, высветила белые линии чертежа. Нет, все правильно. Крест стоял именно здесь, на этой стенке. Он протянул руку и провёл по шероховатой поверхности скалы. И вдруг, ниже, там, где плотные невысокие заросли полностью скрывали камень, рука нащупала пустоту.